Именно в тот момент, когда мысли Гарри были заняты подобным образом, Рыжий стал настолько самоуверенным, что решил, что сможет что-то сделать чертовому Гарри Поттеру. Он послал в его затылок заклинание, которое красноречиво называется «Ешь слизней». Это не возымело абсолютно никакого эффекта. Давайте вспомним, что Гарри – приемный ребенок Зилретча, Сфина, Эвриала и Вейвера. Вейвер – человек и все, что с этим связано, остальные трое – нет. Прародитель мертвых апостолов обладает огромной магической сопротивляемостью, как и Горгоны. Когда Гарри повзрослеет, он также будет обладать определенным уровнем сопротивляемости магии, но пока он молод, этот уровень может колебаться. Сосредоточившись на своей задаче в сочетании со стрессом, который он испытывал в последнее время, Гарри даже не заметил наложенного на него заклинания. «Что за чертовщина?» – красноречиво воскликнул Уизил, сумел привлечь его внимание там, где не помогло заклинание. «Чем-то помочь, Уизил?» – устало спросил Гарри. Он действительно был не в настроении. «Да, ты можешь перестать пытаться сидеть с настоящими гриффиндорцами и вернуться к хаффлпаффцам, если мы не хотим тебя видеть». Гарри оглядел мальчика с ног до головы, прежде чем ответить. «С кем мне дружить? Это не твоя забота, оставь меня в покое». С этими словами он вернулся к созданию руководства для Арквит. Он не думал, что этот идиот попытается проклясть его со спины, но когда повернулся лицом к столу, мимо него пронеслось тошнотворное желтое заклинание. Снова повернувшись лицом к Уизилу, лицо которого было искажено яростью, Гарри просто обязан был спросить: «В чем, черт возьми, твоя проблема? Почему ты так настойчиво пытаешься привлечь к себе внимание?» Рональду Уизли надоело пытаться держать себя в руках, что у него не очень хорошо получалось, и он заорал: «Ты станешь темным лордом. Почему меня не должно это волновать? Ты, наверное, даже сейчас что-то планируешь. Что это? Проект твоей собственной темной метки». Гарри сдерживал свой пыл, он не мог взорваться перед студентами в большом зале. «То, что я не хочу иметь с тобой ничего общего, не означает, что я темный. Если у тебя нет ничего другого, что можно было бы сказать, не включая необоснованную клевету, дай мне знать». Гарри собрал свои вещи и выбежал из зала, оставив Уизила стоять, ухмыляясь в знак триумфа за то, что прогнал Поттера, но не замечал неодобрительных взглядов многих учеников и даже персонала. Однако это не помешало ему получить отработку. Настала среда, яйцо должно вылупиться сегодня, и Гарри отнесет новорожденную химеру к Арквит, которая, вероятно, сейчас проводила день в своей комнате, ожидая прибытия Карлы. Имя будет зависеть от пола, Хагрид думал, что это будет самец, а Арквит сказала, что знает, что это будет самка, но Гарри было все равно. Идя по территории к хижине Хагрида, они втроем, Гарри, Гермиона и Невилл, задумались о химере, к которой они сейчас направлялись. Гермиона прочитала о них все, что могла, и внесла свой вклад в составление руководства Гарри для Арквит, но ее гораздо больше интересовали попытки узнать об этом таинственном друге Гарри, чем яйцо химеры, которое должно было вылупиться в этот день. Невилл проводила их обоих веселым взглядом, пока Гермиона безуспешно пыталась получить ответы от Гарри. Он также внес свой вклад в разговор, рассказав о том, что узнал о химерах, а это сводилось к тому, какие растения полезны для их диеты и здоровья. Гермиона не прекращала попыток допросить Гарри, пока они не добрались до хижины и не постучали в дверь Хагрида. Хотя Гарри был благодарен Гермионе за все, что она нашла, его раздражало, что она снова копается в его жизни. Поттер вздохнул, и уже было хотел что-то сказать, но Хагрид открыл дверь и впустил их, после чего глаза Гарри сразу же отыскали то, ради чего он сюда пришел, яйцо. Оно было в гнезде из многочисленных одеял и тряпок, которое теперь лежало на столе посреди комнаты. «Напомните мне еще раз, кто решил, что это хорошая идея, выращивать химеру на территории школы?» – спросил Гарри. Хагрид виновато переминался с ноги на ногу. «Я не мог оставить его вот так, ему нужен был кто-то, кто о нем позаботится». Гарри действительно не понимал, почему Хагрид так относится к таким опасным животным. Он мог ценить их, как никто другой, но не понимал, почему кто-то должен вмешиваться в то, что было таким диким от природы. Возможно, именно поэтому он так хорошо общался с Элестией. Он ценил лес и его обитателей, но не видел причин вмешиваться больше, чем они того хотели. «Оставить его? Где ты ее нашел?» «Химеры, греческие существа, не знаю, почему одна из них вообще оказалась здесь, пробормотал Гарри. Была причина, по которой Химера появилась в греческой мифологии, а не в других частях света. В конце концов, это была их естественная среда обитания. «Я выиграл ее», — ответил Хагрид. «Ты выиграл его, Хагрид? Что за места ты посещаешь, где яйца Химеры ставятся в азартных играх?» Это было сюрреалистично. Закон гласил одно, а выглядело это так, будто практически любой мог заполучить незаконные предметы, просто зайдя в магазин на углу. Это было в Кабаньей Голове, что в Хагсмиде. Я регулярно хожу туда выпить. В Трех Метлах все подходят для нормальной компании, но если ты хочешь напиться, то Кабанья Голова подходит больше. Это, по крайней мере, объясняет, откуда взялось яйцо, но разве ДМП не должно закрыть заведение, в котором незаконная деятельность считается нормой? А зачем вообще ходить в Кабанью Голову? Спросил Гарри, что же здесь было хорошего. Похоже, что это было место, где можно напиться и сбагрить что-то незаконное. Такое место не должно находиться так близко от школы. В Кабаньей Голове можно встретить кого угодно, большинство других заведений не принимают тех, кого люди называют темными существами. В Кабанью Голову пускают кого угодно, и многие считают, что это дешевое место, где можно исчезнуть на некоторое время, и никто из посетителей не будет беспокоиться о том, кто вы. Что ж, плюс очко в его пользу. Глупо, что волшебники маргинализируют некоторых существ просто за то, что они существуют. Что за человек был с яйцом? Теперь ему стало очень любопытно, и он был разочарован тем, что студенты не могут посетить Хагсмид до третьего курса. Не знаю, правда, на нем был капюшон. Он мог быть кем угодно. Увидев, как троица смотрит на него, Хагрид пояснил: «Я просто сказал вам, что есть много людей, которые не хотят, чтобы об их присутствии знали, и многие из них прячутся таким образом. Это совершенно нормально». Гарри пожал плечами. Некоторые люди в часовой башне скрывали себя, так что он понимал это. Тем не менее, ему хотелось узнать, как можно пройти путь от совершенно незнакомого человека до того, чтобы проиграть в азартной игре яйцо Химеры. «Ты говорил о чем-нибудь интересном с этим человеком?» Гарри начал понимать. Хагрид не умел хранить секреты, а пьяный Хагрид мог разболтать то, что не следовало говорить. «О, да, он хотел узнать, чем я занимаюсь, и я сказал ему, что присматриваю за территорией и слежу за тем, чтобы все здешние существа были в порядке, например, единорог, которого ты нашел, и кое-что еще. Это, конечно, прекрасно, но было любопытно, почему этот человек не знал этого, ведь Хагрид проработал в Хогвартсе около 50 лет и был вполне узнаваем. Любой, кто хоть что-то знал о Хогвартсе, знал бы Хагрида, так почему же этот, нет? Как это получилось, что ты ушел с яйцом Химеры?» Он молился любому божеству, которое могло бы его услышать, чтобы Хагрид не выдал секретную информацию за то, что, говоря простым языком, было незаконным домашним животным. «Ну, мы играли в карты, вели приятную беседу, когда заговорили о разных существах, которых я знаю и за которыми ухаживаю. Я сказал ему, что всегда хотел завести дракона, но мне также очень хотелось бы показать всем, что они не понимают существ. Они видят монстров, но на самом деле они не причинят вам вреда, если их не спровоцировать. Тогда он сказал, что у него есть яйцо Химеры, но он не хочет, чтобы оно попало в плохие руки. Потребовалось немного убеждения. Он спросил меня, как я сохраняю спокойствие, когда работаю с ними, и я сказал ему, что нужно просто знать животное, взять для примера пушка. С ним ты просто начинаешь играть на любом музыкальном инструменте, и он сразу засыпает. Лицо Хагрида застыло. «Я не должен был тебе этого говорить». Гарри поспешил успокоить его. «Не волнуйся, Хагрид, я уже знал, что нечто подобное может сработать. Цербер – часть греческой мифологии, и Орфей усыпил его музыкой. Это то, что маглы могут знать, если они увлекаются греческой мифологией, как я, так что не думай, что ты раскрыл какой-то великий секрет, по крайней мере, для меня». Гарри задался вопросом, было ли это также частью мифологии волшебников, что он и спросил. «Разве это не часть мифологии волшебников?» Хагрид на мгновение выглядел удивленным, но ответил Невиллу: «Волшебники не читают такие вещи, как магловские мифы, они считают их детскими сказками, которые не стоят внимания. Я однажды пытался прочитать что-то подобное, и некоторые описания волшебных животных были настолько неправильными, что это даже не смешно. Думаю, именно из-за этой неточности волшебники избегают их. Полукровка или маглорожденный может что-то знать, но очень немногие чистокровные поймут тебя. Это объясняло, почему такая вещь не была общеизвестна. Треск, раздавшийся со стола, прервал разговор. Яйцо вылуплялось. По правде говоря, Гарри ожидал, что химера будет больше млекопитающим, чем рептилий, и будут рожать живых детенышей, поэтому, когда он узнал, что химеры откладывают яйца, был весьма удивлен. Все четверо смотрели, как трещины на яйце становились все длиннее и шире, пока одна часть не отлетела. Наклонившись ближе, они увидели, как склизкая львиная голова, покрытая жидкостью изнутри яйца, высунулась наружу. Прошло совсем немного времени, прежде чем она полностью вылезла из яйца и рухнула на стол перед ними. При первом же взгляде на него Гарри подумал только одно: «Черт, как же она уродлива!» Он подумал, что когда ее вымоют и она не будет покрыта слизью, тогда она станет более милой. На голове льва не было шерсти, и сейчас она выглядела довольно морщинистой, а тело козы тоже было довольно толстым. Вместо змеиного, как гласили легенды, у нее был хвост дракона, покрытый темно-зеленой чешуей. Даже без яркого блеска змеиной чешуи, хвост был, пожалуй, самой привлекательной частью химеры. Она оглядела Хагрида, Невилла и Гермиону, прежде чем ее взгляд остановился на Гарри, после чего подползла к нему и начала тыкаться в его волосах, и жалобно мяукала. Все замерли. Приглушенное фырканье Невилла стало сигналом к началу смеха, и он, и Гермиона начали безудержно хохотать. «А Мерлин, он думает, что ты его мама», — хихикнул Невилл. Гермиона не успела ничего сказать, как подняла голову и снова разразилась смехом. Хагрид выглядел немного обеспокоенным тем, что новорожденная химера не приползла к нему, но Гарри подумал, что в этом есть смысл. Если Хагрид не был полностью человеком, то Гарри гораздо лучше понимал диких животных и хищников, к которым, несомненно, относилась химера. Гарри даже на мгновение задумался, не сыграло ли в этом роль его наследие Горгоны. Если да, то он, конечно, собирался сообщить сестрам об этом. Гарри вздохнул. «Похоже, пришло время попрощаться с твоим маленьким другом Хагридом. Я уверен, что ты сможешь навестить его летом, если снова захочешь его увидеть». Гарри на мгновение остановился и взял химеру на руки. «Поправка, если хочешь увидеть ее снова, значит, Арк была права, это была девочка». Помыв только что вылупившуюся химеру и покормив ее смесью молока, меда и куриной крови, Гарри взял на руки только что окрещенную Карлу и вышел за дверь. «Ну, я должен отнести Карлу Корквит. Уверен, она терпеливо ждет своего нового компаньона. До свидания, ребята, и увидимся сегодня за ужином». С этими словами Гарри обошел хижину и скрылся из виду. Гермиона фыркнула, после чего она, Невилла и Хагрид пошли за ним. Но, когда они выглянули из-за угла, Гарри уже исчез. Как он это делает? Куда он делся? Гермиона была явно расстроена тем, что рядом было что-то, чего она не могла понять, и они втроем направились к замку. В часовой башне, передавая химеру Арк, Гарри вспомнил все, что сказал Хагрид. Неизвестный человек теперь знал, как обойти Цербера, и это было нехорошо. Он готов был поспорить, что это либо Квирелл, либо кто-то, работающий на Квирелла. Что бы ни случилось в замке, это должно было скоро произойти, и будь он проклят, если упустит тень. Ему еще предстояло отомстить за единорогов, в конце концов. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирергцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907, кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 16. Столкновение с двуликим. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри не знал, когда ситуация в Хогвартсе накалится, но решил, что, когда это произойдет, он будет готов. На утренних тренировках он старался все больше и больше, и вставал даже раньше, чем обычно. По какой-то причине он не уставал, несмотря на то, что спал всего 3-4 часа в сутки, и он не знал, почему. В настоящее время он пытался еще больше контролировать свои волосы. По сравнению с прошлым летом, когда он дрался с Базет, у него получалось только направлять волосы в одну сторону, А теперь он держал ими два кинжала и работал над ловкостью и скоростью, а также над концентрацией внимания. Он разработал несколько упражнений для улучшения контроля над волосами. От письма карандашом. Почерк был просто ужасен, до жонглирования. Сейчас он едва мог делать это одним мячиком, и даже попыток скопировать некоторые формы владения мячом, которые получались у него все лучше. Гарри был очень благодарен за то, что в юности научился организовывать память. Это позволяло ему распределять внимание между несколькими различными задачами одновременно, что позволяло совершенствоваться гораздо быстрее, чем если бы он пытался постичь все понемногу за один раз. Доказательством тому служили зачарованные манекены, с которыми он сталкивался. Раньше он мог сражаться с ними только один на один, но теперь ситуация улучшилась настолько, что он мог противостоять четырем противникам седьмого уровня сложности и чаще побеждать, чем проигрывать. Манипуляции с волосами очень пригодились, когда он был в меньшинстве, и он поклялся, что со временем сможет владеть шестью видами оружия с помощью одних только волос. Глядя на это с высокой башни, Дамблдор недоумевал, откуда в мальчике взялось такое стремление. Он и раньше видел, как Гарри тренируется, но в последнее время он вставал задолго до восхода солнца и сражался все с большим количеством манекенов, которые наколдовал для него Филиус. Продемонстрированное им мастерство внушало благоговение и одновременно пугало. Он видел, как Гарри отталкивался от земли и оставлял за собой небольшой кратер, после чего врезался в манекены на скорости, за которой Дамблдору было трудно уследить глазами, поэтому он стал воспроизводить эти кадры в омуте памяти и замедлять их. Сам стиль боя также был довольно интересным. Когда он посмотрел на окаменевшего тролля, то увидел физические повреждения, которые в основном приходились на голову, бедренную часть ноги, основание позвоночника и основание шеи. Похоже, Гарри стремился попасть в жизненно важные точки, чтобы быстро и без лишних хлопот победить противника. Хотя быстрое уничтожение противника было хорошей идеей, с чем он сам был согласен, нацеливание в жизненно важные точки могло привести к смертельному ранению. Дамблдор пытался понять, как мальчик в возрасте Гарри мог научиться таким вещам. Бесполочковое колдовство было весьма впечатляющим, но директор никогда не видел, чтобы на оружие наносились руны. К тому же блеск лезвия свидетельствовал о том, что оно было покрыто каким-то зельем или ядом. Гарри, похоже, предпочитал странный набор клинков. Его волосы держали короткие мечи или кинжалы, а сам Гарри владел либо алебардой, либо какой-то странной ручной косой с прикрепленной к ней цепью с грузом на конце. Первую он использовал, когда ему нужно было дотянуться до более длинноруких противников, а цепь второй использовалась для того, чтобы опутать их, пока Гарри использовал свое преимущество, чтобы приблизиться и нанести удар клинком. Другая магия, которую использовал Гарри, сферы, также была очень интригующей. Казалось, он мог бесшумно вызвать около полудюжины таких шаров, но если ему требовалось больше, то требовалось произнести необычное заклинание. Дамблдор также видел один случай, когда шары были не призрачно-голубыми, а пылающе-огненными, но, к сожалению, он не видел, как они изменились и есть ли другой способ их изменить. Эти навыки, сферы и невероятные прибавки к скорости и силе, были для него совершенно непонятны, а вот с рунами было проще. Однажды он застал домового эльфа, который вручную стирал одежду Гарри, и спросил, почему тот не пользуется магией. Оказалось, что во всю одежду Гарри, даже в нижнее белье, были вшиты рунические последовательности, которые предотвращали прямое воздействие магии и медленнее изнашивались. Дамблдор с понятным любопытством отнесся к ним и продублировал их, чтобы показать профессору Баблинг. Когда Баблинг увидела руны, ее любопытство было почти что осязаемо. Семикурсники работали над чем-то подобным, но это было сложно понять даже для нее. Если они использовали по одной руне для каждой точки шестиугольника, то Гарри использовал серию из шести рун для каждой точки, что усиливало и укрепляло всю последовательность, так как она состояла, по сути, из 36 рун. При ближайшем рассмотрении оказалось, что каждый набор из шести рун предназначен для выполнения отдельной задачи. Один набор предназначался для регулирования температуры и был основан на Хагалас и Кауна, один – для физической защиты и был основан на руне Урус, один – для магической защиты и в значительной степени опирался на руну Лагус, один – для увеличения скорости и защиты, в его основе было сочетание Раида и Урус, а два последних, для сопротивления ментальным воздействиям и повышения скорости мышления, соответственно, последний действовал как чар улучшения памяти. Но больше всего заинтриговывало, как все шесть наборов были сплетены вместе, усиливая друг друга и одновременно усложняя всю задачу. Нужно было разрушить все шесть сразу, а не по одному, как обычно. Дамблдор подумал, не выберет ли Гарри руны в качестве одного из своих факультативов, так как казалось, что он разбирается в них как сама профессор. Помимо них, оценки Гарри также были довольно высокими. По словам мадам Пинс, он читал книги со второго и третьего курса, но по обычным предметам, похоже, продвинулся не дальше, чем некоторые рейвенклавцы в этом году. Расспросы профессоров о его успехах на каждом из их уроков также доказывали, насколько он хорош. Минерва отметила, что Гарри увлекается заклинанием Мавифорс, которое превращало мелкие предметы в птиц, и, сосредоточившись, можно было изменить когти и клюв своих трансфигурированных созданий, придав им большую плотность и остроту. Он также учил заклинание Эппугна, которое заставляло заколдованные, зачарованные и трансфигурированные предметы атаковать цель. Филиус отметил, что Гарри, похоже, сосредоточился на довольно прямых чарах, например, анимагических, которым обучали первокурсников, и спросил о чарах невидимости, в результате чего Филиус направил мальчика к книгам «Видеть невидимое и прятаться на виду». В последнее время Помана также давала довольно необычные отчеты. Раньше растения относились к Гарри не иначе, чем ко всем остальным, и именно Невилл Лонгботтом действительно блистал на этом уроке, но теперь растения, особенно дикие, казались более странными, вплоть до того, что Гарри видел, как после урока ядовитая щупальца салютовала ему. Кадберт Бинс впервые вспомнил, кем был его ученик, и отметил тревожное чувство, когда Гарри находился рядом с ним. Кроме того, единственным призраком, которого видели рядом с Гарри, была серая леди, что было странно, и Дамблдор сделал заметку спросить у призраков, нет ли такого ощущения у них. Аврора отметила, что Гарри довольно хорошо разбирается в астрономии и знает все древнегреческие истории, связанные с ней. Кверинус, когда ему удавалось говорить без заикания, отметил, что Гарри был выше среднего в его классе, но не стал уточнять. Однако Северус рассказал о самом удивительном из всех наблюдений. Гарри составил таблицу реакций, в которой подробно описал все ингредиенты, использованные с первого по седьмой курс, и включил в нее множество различных эффектов. Северус спросил Гарри, можно ли использовать эту таблицу на уроках зельеварения, и тот ответил согласием. Теперь таблицу можно было увидеть на стене в классе зельеварения, а Северус размножил ее, чтобы раздавать каждый год. Результатом этого небольшого проекта стало уменьшение количества несчастных случаев на уроках. Если раньше взрыв случался 3-4 раза в неделю, то теперь только один раз в месяц. Качество зелий действительно повысилось, и некоторые из них попали в больничное крыло к Поппи. В частности, зелья Гарри были великолепными, и Поппи использовала их только в самых тяжелых случаях, так как они оказались более эффективными, чем покупные, которыми каждый семестр заполнялся шкаф в лазарете. Когда Северуса спросили, занимается ли Гарри зельями самостоятельно, тот ответил, что Гарри часто приносит на урок дополнительные ингредиенты и готовит несколько зелий для себя. Зелья, которые он готовил, были базовыми медицинскими, например, магическое дезинфицирующее средство, бальзам от ушибов, средство для промывания ран, для восполнения крови, для расслабления мышц, обезболивающая и модифицированная версия костероста, которая сращивает сломанные кости, а не заставляет полностью вырасти с ноль. Учитывая интенсивность некоторых тренировок Гарри, это было вполне объяснимо. Вспоминая все это, Дамблдор мог думать только об одном. Гарри готовится к чему-то, к конфликту. Гарри не проявлял никакого интереса ни к коридору на третьем этаже, ни к камню, поэтому возникает вопрос, к чему он готовился. Дамблдор был не единственным, кто заметил растущую напряженность подростка. Все школьники уже знали, что Гарри не любит, когда кто-то задает ему вопросы. Несколько человек были достаточно близки, чтобы понять, что с ним происходит. Невилл и Гермиона получили наиболее полную версию, но даже тогда они получили ответ, напоминающий что-то вроде «Кое-что случится до конца года, будьте внимательны, и поймете, что смущало и беспокоило обоих». Снейп лишь приподнял бровь, на что Гарри слегка дрогнул губами, имитируя улыбку, и покачал головой, смысл которой был вполне ясен. «Я сам буду решать свои проблемы», — Сниб знал, что задумал директор, как же иначе, ведь он сам варил зелье и написал загадку. Для Гарри эта загадка окажется пустяком, и он сомневался, что другие средства защиты заставят его хотя бы задуматься. Северус Снейп гордился тем, что он слизеринец, он не был таким наивным, как другие, и знал, что у директора есть какой-то план в отношении Гарри, к тому же Квирилл тоже вполне мог быть частью этого плана. Если кому-то и предстояло выбраться из этой ловушки, то только змее в шкуре барсука. Гарри начал нервничать. Он спал всего 3 часа, а уже проснулся и нисколько не чувствовал сонливости. Поттер решил, что лучше всего будет почитать книгу и надеяться, что эта проблема, если ее можно так назвать, решится сама собой. Он проверил себя на наличие чар и заклинаний, зелий и проклятий, но ничего не обнаружил, с его организмом не было никаких проблем, по крайней мере, магических. Только когда он дочитал до конца одну книгу «Укрепление разума», посвященную созданию щитов окклюменции, он нашел кое-что, объясняющее происходящее. Человеческий мозг использует сон как время для упорядочивания и хранения мыслей и воспоминаний. Было доказано, что те, у кого хорошо развита окклюменция, обычно спят более короткие промежутки времени, поскольку их сознание успевает упорядочить воспоминания. Те, кто продвинулся в этой сфере немного дальше, могут обнаружить, что им требуется не более 2 часов отдыха в течение 2 дней. Существует подтвержденный случай, относящийся к началу 18-х годов, когда волшебник, развивший окклюменцию в раннем возрасте, нуждался в отдыхе не более чем на полчаса каждые 4 дня. Вот черт, только и подумал Гарри. Он не знал, что ему делать, ведь он уже нарушал комендантский час тем, что каждое утро просыпался рано, чтобы сделать физические упражнения и провести спарринг с манекенами. Если он начнет спать всего по полчаса раз в 4 дня, как тот волшебник, то сойдет с ума от скуки. Решив, что теперь уже ничего не поделаешь, Гарри отложил книгу и взял другую. Эта книга была одной из немногих, книга о зеркалах души. Гарри начал задумываться о теории, лежащей в основе этих и подобных им явлений. Существовало несколько аспектов волшебства, которые, как предполагалось, имели сходство с зеркалами души, и он уже потерял счет вещам, которые были объявлены псевдозеркалами души, такими как способности Микирицугу к корректировке времени, а также настоящими зеркалами, такими как логово короля зверей, принадлежащие Мрвнкусу Хаос, сад истощения, принадлежащие Юмизука Сацуки, и лес Инниш, который, как считалось, тоже было зеркалом души. Гарри было интересно узнать о волшебном понятии ментальный ландшафт и о том, насколько он может быть похож на зеркало души, с той лишь разницей, что зеркало души можно проецировать во внешний мир. Гарри размышлял над идеей создания ограничивающего поля, а затем попытался наложить на него концепцию своего ментального ландшафта. Если это удастся, то у него самого получится нечто похожее на зеркало души. Его преимущество заключалось в том, что его ментальный ландшафт был агрессивен по отношению к нарушителям, в отличие от книжных примеров, которые состояли из стен и других укреплений, задерживающих противника, но ничего не делающих для борьбы с ним. Он решил, что если кто-то захочет вторгнуться в его сознание, то он не будет играть с ними, просто построив вокруг них ментальную стену. Вместо этого он создавал нечто, что можно было бы назвать копией леса Эльниш в его сознании. В настоящее время он занимался лишь изучением теории в этой области, но был уверен в том, что у него уже получилось. В самом простом виде ограничивающее поле отделяло одну область от другой, создавало между ними как бы границу. Зеркало души отделяло внешний мир от реальности, которая проявлялась в заданном пространстве, после чего формировалось воссоздание внутреннего мира мага, который его вызывал. В голове Гарри это базовое сравнение вроде бы работало, но сколько праны потребуется для проявления? Гай разрушила камни реальности, потому что они были аномалиями. Их называли аномалиями, потому что они не были созданы духами, но элементом Гарри был дух, а сам Гарри оставался человеком или, по крайней мере, частично им был. Поскольку он считал себя в первую очередь горгоной, а во вторую – вампиром, а аж потом – человеком, это могло иметь некоторое влияние на то, возможно ли это вообще и насколько легко это будет делать и поддерживать. Впрочем, он предварительно проведет как можно больше исследований и расспросит Арквита о концепциях, связанных с зеркалами души. Затем Гарри стал представлять себе, как это будет, если ему удастся закончить этот проект. Ему придется держать эту способность в секрете от всех в часовой башне, учитывая, как близко он подошел к нарушению табу на разработку зеркала души, что является очень щекотливой темой для многих магов. Если ему все-таки удастся спроецировать свой мысленный мир в реальный мир, Гарри задался вопросом, насколько он будет воплощен в реальности. Деревья, которые он создал, не были оригинальной частью его мысленного ландшафта, так что об этом следовало подумать. Но если бы ему удалось все наладить, и если бы лес в его сознании стал полон жизни, он создал волков на основе убийцы приматов, виверн на основе того, что видел в лесу, а также множество других существ, включая драконов и химер, а также несколько ядовитых змей, ему нравились эти существа, а также различных хищников из магловского мира. Если ему удастся собрать все это в ограничивающем поле и заставить его действовать как зеркало души, то получится очень мощное оружие. В настоящее время он изучал концепции и все сходства и различия, существующие между ограничивающими полями и зеркалами души. Затем он собирался обратиться к записям зеркал души из прошлого, как демонических, так и человеческих. После этого попробует проявить небольшую часть своего мира, например, одну из змей или, возможно, волка или дерева, что покажет, что он действительно может связать свой ментальный ландшафт с реальным миром, а затем попробует провести полномасштабное действие где-нибудь вдали. Ограниченное поле такого размера привлечет много внимания, которого он хотел бы избежать, и запишет в одном из своих дневников. Прошло несколько недель, и до экзаменов в конце года оставалось всего несколько недель. Гарри прогуливался по коридорам Хогвартса, стараясь запомнить как можно больше частей замка, и тут он обнаружил нечто необычное. На стене висела картина с изображением большой змеи. Многие не сочли бы это удивительным, но Гарри заметил, что все картины в замке были либо пейзажами, либо изображали людей, иногда встречалась и лошадь, но только в качестве ездового животного. Не было ни змей, ни других домашних животных, разве что на знаменах. Быстро осмотревшись, Гарри подошел к картине и обратился к змее на ее родном языке. Что делает змея в этих залах? Змея сразу же насторожилась, услышав голос Гарри, и, кажется, огляделась по сторонам, прежде чем ответить. «Что ты имеешь в виду? Я всего лишь еще одна картина, ничего особенного во мне нет», — Гарри чуть не рассмеялся. Картина, может, и была простой, но при беглом осмотре оказалось, что она висит не на стене, а в пустом пространстве, похожем на дверной проем. Все остальные картины здесь изображают людей. Кроме того, ты не прислонена к стене. Куда ведет проход? Змея еще раз осмотрелась вокруг себя и ответила. Умный молодой человек, могу ли я спросить, что привело тебя сюда и почему ты спрашиваешь об этом меня? Гарри быстро осмотрелся. Теперь, когда он это сделал, стало еще более очевидно, что здесь должно было что-то скрываться. На портретах в этом коридоре не было ни одного живого существа, кроме этой змеи. Эта картина находилась на внутренней стороне угла, что означало, что тот, кто смотрит на нее, сможет смотреть в обе стороны по коридору. Когда разговаривал со змеей, а быстрый структурный анализ показал, что ближайший тайный проход находился примерно в 20 метрах. Когда он пересказал все это змее, она рассмеялась. «Умно, очень умно. Раньше никто даже не просил меня открыть проход, ибо не понимали, что я что-то закрываю. Я думал, что последний раз это сделали мародеры 1,5 десятка лет назад, из-за своей особенной карты, но оказалось, что защита этой комнаты не связана с основной защитой замка, поэтому секрет был в сохранности». Это привлекло внимание Гарри. «О какой карте ты говоришь?» — спросил он у нарисованной змеи. Они думали, что очень умные, и сделали карту, на которой был изображен весь Хогвартс и все, кто в нем находится. Она была привязана к центральному камню под большим залом. Они использовали ее, чтобы избегать старост или слизеринцев, когда разыгрывали их. Они не замечали, что используют ее на виду у портретов. «Может быть, я и не могу разговаривать с остальными, но я слышу, что они говорят. Я думала, что эта карта раскроет мой секрет, но она действует только на вещи, привязанные к центральному камню, а это одно из нескольких мест в Хогвартсе, которое не связано с ним». Змея издала странный шипящий смешок, так как, похоже, была благодарна, что ей есть с кем поговорить. Гарри подумал, что ему было бы очень одиноко, если бы он не мог даже заговорить с кем-нибудь из своих знакомых. «Какие еще есть места, не охваченные общей защитой Хогвартса. Гарри было любопытно узнать, что же там такого ценного, что требует отдельной или дополнительной системы защиты. Я не могу сказать, где находятся эти места, но могу сказать, что они есть. Каждый из основателей создал по два отдельных места, независимых друг от друга, и одно общее, то есть всего 9 мест. Я охраняю библиотеку и ритуальную комнату Салазара Слизерина. Другая его комната известна сейчас как тайная комната. Годрик Гриффиндор, по-моему, сделал оружейную, а также что-то вроде заколдованного тренировочного зала. Хельга Хаффлпафф оставила после себя зал для предсказания и место, которое она назвала лабиринтом. Это центральная комната, в которой по всей школе были тайные проходы, не закрытые защитой Хогвартса. Прежде чем воспользоваться ими, нужно найти вход в центральный зал и получить ключ от его хранителя. Однако Равина Ривенкла создала нечто невероятное, комнату, которая реагирует на желания тех, кто ею пользуется. Комната не может нарушать законы магии, но практически все остальное в порядке вещей. Я полагаю, что другой комнатой Равины была музыкальная комната, довольно логично, так как у нее был весьма разнообразный музыкальный вкус, если выражаться вежливо. Гарри вынужден был спросить, а если невежливо? Змея на мгновение посмотрела на него, а затем усмехнулась. Это было для других основателей. Она брала инструмент, пыталась на нем играть, но потом ей надоедало, и она переходила к чему-то другому, и делала это снова и снова, ничуть не улучшая свои навыки. Я думаю, что это единственная комната за пределами центральной башни, в которую действительно входили другие основатели, в нее не проникали звуки. Гарри и змея дружно рассмеялись. Основатели показывались совсем иными, чем в учебниках истории, ибо были людьми, как и все остальные, и у всех них были свои достоинства и недостатки. Вскоре Гарри и змея перестали смеяться, и Гарри спросил, «Можно мне войти?» Змея на мгновение посмотрела на него. «Нам было дано достаточно ума, чтобы самим решать, кто будет иметь доступ в место, которое мы охраняем. Мы должны выбирать, исходя из наших ценностей. Ты, конечно, обладаешь необходимой хитростью, но как насчет амбиций?» Спросила змея у Гарри, после чего тот застыл и ненадолго задумался. «Это сложный вопрос. У меня есть семья, и я счастлив с ней. В этом мире я занимаю довольно престижное положение в обществе, потому что из древней и знатной семьи, а также являюсь мальчиком, который выжил, так что семья, слава и деньги не являются для меня проблемой, а это то, чего хотят большинство амбициозных людей. Наверное, я хочу сразиться в войне за Святой Грааль, хочу доказать, что я самостоятельный человек, что я могу за себя постоять. Дома меня окружают влиятельные люди, многие из них занимают важные посты, а я – ученик, на которого все смотрят с нежностью. Я хочу быть в состоянии стоять на ногах и говорить, черт возьми, я сделал это сам. Титул мальчика, который выжил, не в счет, потому что это было сделано неосознанно, если я вообще что-то делал, и я ненавижу, когда меня об этом расспрашивают. А-а-а, змея вздохнула, ты хочешь признания того, что ты сделал что-то, без помощи других. Это достойная восхищения цель, и я полагаю, что она достаточно амбициозна, чтобы я мог предоставить тебе доступ. Удачи, что бы ты ни решил сделать, и, пожалуйста, возвращайся просто поговорить через некоторое время. Гарри издал небольшой смешок и согласился приходить сюда время от времени, чтобы поговорить, после чего портрет распахнулся, чтобы пропустить его внутрь. Комната, в которую он вошел, была квадратная и имела дверь в каждой стене. Пол гладким, из какого-то цветного камня, а на нем выгравирована эмблема Слизерина. Стены были обвещаны темно-зелеными гобеленами, придававшими теплоту во всем остальном пустому помещению. Заглянув в дверь, расположенную прямо напротив него, Гарри обнаружил то, что, судя по всему, служило спальней. Здесь стояла кровать, застеленная черным покрывалом, которое было обшито серебряной нитью, шкаф, в котором хранились старомодные мантии давно минувших дней. В ящиках лежали перья и чернила, а также еще несколько незнакомых Гарри безделушек. Толстый ковер цвета летней листвы был в удивительно хорошем состоянии, как и все в этой комнате, как будто кто-то только-только покинул ее. Все объяснялось магией, которую здесь использовали. Воздух был наполнен праной, и Гарри осторожно пощупал использованные чары. Здесь была общая система защиты, которую он видел во всем замке, но она охватывала только эти 4 комнаты, Кроме того, было еще несколько дополнений. Здесь была и защита от обнаружения с помощью магических средств, и чары, похожие на заклинание сохранения, и много чего другого. Гарри вскоре покинул эту комнату и заглянул в другую, которая, судя по всему, была ритуальной. Здесь было холодно и все было из простого гладкого камня. В центре пола был выгравирован большой круг, и быстрое структурное исследование показало, что он настолько совершенен, насколько это возможно для человека. Возле стен находились полки, от которых исходил пьянящий аромат. Проследив за ним, Гарри обнаружил на полках горшочки и баночки с травами и материалами, используемыми в ритуалах этого мира. Оглядевшись, Гарри подумал, что этот зал производит несколько зловещее впечатление, но при этом кажется ему странно уютным. Он покачал головой, ему не нужно было больше доказательств того, что он странный. Амортенция была сильнейшим любовным зельем, которое должно было пахнуть тем, что привлекает тебя больше всего, и Гарри было интересно, какой запах он почувствует от него. Выйдя из ритуальной комнаты, Гарри направился к последнему дверному проему. Очевидно, это должно быть библиотека. Помещение было заставлено стеллажами с множеством книг. Быстрый структурный анализ не выявил никаких ловушек, которые могли бы помешать снять их с полок, и Гарри слегка дрожащими руками снял одну книгу с полки слева от себя. Он сел на пол и позволил книге упасть на колени. Поттер вздохнул. Книга была на староанглийском языке, и на ее понимание потребуется время. Впрочем, ему следовало этого ожидать, все-таки основатели появились довольно давно, после чего и положил книгу обратно на полку. Взяв другую книгу, он открыл и обнаружил, что она написана на латыни, которую он мог прочитать без особого труда, а быстрое пролистывание книги показало, что она посвящена шаманизму коренных американцев, предмету, который не преподавался в Европе. Улыбнувшись, Гарри положил книгу на место, запомнив, где она лежит, и стал искать дальше. Одна из книг отличалась от всех остальных, которые он рассматривал до сих пор. Она была переплетена не в кожаный переплет, а из змеиной чешуи, и на ней не было названия. Сзади была полка, на которой все книги были похожи на нее, и эта однотипность привлекла его внимание. Снова опустившись на пол, он открыл книгу. Надписи на ней казались какими-то руническими письменами с четкими прямыми линиями. Поттер никогда не видел этот язык. Самое странное, что для него это было вполне разборчиво, возможно, это был змеиный язык. Он начал читать первую запись. «Я, Салазар Слизерин, оставляю в этом дневнике свои воспоминания и мысли. Слова, содержащиеся здесь, могут оказаться бесценными как для союзника, так и для врага, поэтому, чтобы они не были использованы против меня, я записал их на языке змей. Это позволит мне сохранить записи для будущих поколений без ущерба для собственной безопасности. Я знаю, что это, а также другие меры защиты, которые я использовал, означают, что это вряд ли будет прочитано в течение многих веков, но это риск, на который я готов пойти. Прочти это и узнай мою собственную точку зрения на период времени от моего рождения до моей смерти. Я доверяю эти записи вам и могу только надеяться, что вы используете их для достижения справедливой цели». Гарри моргнул, это не было похоже на того Слизерина, о котором рассказывают сейчас, а скорее на очень осторожного человека. Гарри начал читать дальше и дальше, все больше и больше стал заинтригован прочитанным. В первом дневнике рассказывалось о первом годе, прошедшем с тех пор, как он познакомился с тремя другими основателями. В то время в стране царила нехватка образования, и большинство магов обучались у себе подобных или самостоятельно. Эти четверо были выходцами из разных слоев общества. Хельга была единственной дочерью лорда и единственной выжившей из семьи, которая вымерла из-за болезни. Годрик был самоучкой и зарабатывал себе на жизнь охотой за головами. Равина была ученицей деревенской целительницы и обладала любознательной натурой, которая направила ее за пределы деревни. Но Салазар Слизерин был неожиданностью. Он вырос на улице, а когда обнаружил, что может колдовать, стал делать все, что могло помочь ему выжить. Замок Хогвартс изначально принадлежал семье Хельги, но она, как единственный оставшийся в живых член семьи, решила, что это хорошее место для основания школы. Она собрала всех остальных, и все вместе, они создали чары, которые превратились в грозную защиту. Это было, пожалуй, самое точное изложение истории Хогвартса, которое он когда-либо мог найти, и, учитывая редкость змеиного языка, он был одним из немногих, кто мог прочитать его без перевода. Гарри улыбнулся, когда оглядел небольшую личную библиотеку, в которой он находился. Похоже, Поттер нашел, чем заняться в свободное время. Наложив тимпус, Гарри поспешил подняться на ноги, так как почти опаздывал на следующий урок. Он, выбежав из комнаты, прошипел на прощание змее, охранявшей вход в библиотеку. Гарри Поттер до конца дня широко улыбался. Гарри не понимал, почему все так волнуются из-за предстоящих экзаменов, ведь Гермиона дошла до того, что пыталась навязать всем расписание экзаменов примерно на 2 месяца вперед. Он просто игнорировал ее, отчего девушка впадала в ярость, а когда пыталась поставить его на место, Поттер просто исчезал в личной библиотеке Салазара, чтобы прочитать еще несколько содержащихся там книг. Это не могло не расстраивать, и она неизбежно пыталась разыскать его, но нигде не находила. Гермиона пыталась спросить, но Гарри лишь отвечал, что читает, и она предполагала, что в своей комнате, куда она не могла попасть без его разрешения из-за его чар. Гарри просмотрел свои учебники и составил конспект по каждому разделу, а также спросил у второкурсников, как проходили их экзамены на первом курсе, после чего дополнил эту информацию у третьего курса. Из того, что ему рассказали, следовало, что, скорее всего, их попросят продемонстрировать анимационные чары или чары, меняющие цвет, а МакГонагалл попросит провести трансфигурацию, например, жуков в пуговице или мышей в табакерке. Единственный предмет, по которому никто не знал, чего ожидать, это защита от темных искусств, поскольку каждый год преподаватель был другим, но, учитывая то, что они изучали в этом году, Гарри решил, что, скорее всего, им придется продемонстрировать самые основные заклинания, например, жалящие. Гарри также подумывал о том, чтобы исчезнуть на один день и провести спарринг с Базет, чтобы посмотреть, насколько улучшились его боевые навыки, но сомневался, что ему это удастся. Только благодаря древним правилам он мог выбираться из замка по выходным, чтобы повидаться с семьей. Его раздражало то, что он должен учиться в одном темпе с остальными. В отличие от начальной школы, где учеников сортировали на группы по способностям, причем старшие группы помогали младшим, пока те получали более сложные задачи, в Хогвартсе все должны были работать как единый коллектив и выполнять задания в свое личное время. Гарри поднял голову и увидел, что Гермиона направляется в его сторону, и решил исчезнуть на несколько часов, чтобы избежать очередной лекции. Гермиона и сама все больше расстраивалась. Почему никто не понимал, насколько важны экзамены? Если они их провалят, то не смогут поступить на следующий курс, но все, казалось, старались не замечать ее, за исключением Невилла, который присутствовал на всех ее занятиях, но больше всех выделялся Гарри Поттер. Она и раньше замечала это. Его работы всегда были хорошего качества, так как несколько раз просила сравнить их, а он вставлял в свои эссе вещи, о которых она даже не слышала. Ее раздражало то, как беззаботно он относился ко всему. По утрам он занимался физкультурой вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, которые они должны были сдавать. Однажды она встала рано утром, очень рано, чтобы посмотреть, чем он занимается, и обнаружила, что он уже вышел на площадку и сражается со своими зачарованными манекенами, а блеск пота на его теле указывал на то, что он уже провел здесь некоторое время. Она попыталась проследить за ним, но это ничего не дало. Без того, чтобы кто-то объявил ее гостьей, она не могла попасть в гостиную Хаффлпаффа, а в тех случаях, когда ее все же пускали, на его комнате стояла какая-то защита, не позволявшая ей войти. Это было обидно, он ведь ей доверял. Если бы она была честна с собой, то ответ бы появился довольно быстро. Нет, не доверял, но, с другой стороны, Гарри никому не доверял. Он мог называть ее другом, но это не означало, что он расскажет ей свои секреты, будь то важные или незначительные, если только его не заставит выдать их, что ни к чему хорошему не приведет. Она попробовала поискать имена, которые он называл, но не нашла ничего ни о Швайнерге, ни о Бако, ни о Бальтруш, ни о Барквит, ни о других именах, которые он использовал, а ведь это были самые характерные из них. Единственный результат, который она получила, это имена двух горгон из греческой мифологии, Сфена и Эвриала, но она отбросила эту версию. Не может быть, чтобы что-то подобное существовало на самом деле, и книги по истории магии укрепили это мнение. Горгоны – это три ведьмы, жившие на острове у берегов Греции и изводившие местные приморские деревни, используя темную магию, чтобы превратить жителей в камень. Герой Персей использовал заколдованный щит, чтобы отразить их проклятие, а затем подошел достаточно близко, чтобы с помощью сильных разрубающих чар обезглавить медузу и поднять ее голову на обозрение местных жителей, что и послужило основой для мифа, который Магдлы знают сегодня. Поскольку те ведьмы были давно мертвы, и даже если бы Персей не убил их, их бы уже не было в живых из-за старости, то в качестве его опекуна должен был выступать кто-то другой, носящий то же имя. Однажды она спросила у Гарри его адрес, чтобы отправлять ему письма во время каникул, но ответ: «Сова найдет меня, если ты отправишь ее в часовую башню, а если нет, то гоблины из Гринготтса смогут доставить мне письмо», что не очень помогло сузить круг поиска. Но столица была довольно большим городом. Поиск тоже ни к чему не привел, когда она попыталась найти эту часовую башню, о которой говорил Гарри. Единственными магическими местами в Лондоне, которые не являлись частной собственностью, были Косой переулок и Министерство магии. Она искала это место повсюду, но ничего не нашла, и имена, которые, по его информации, связаны с этой башней, тоже не помогли, так как в школьных документах за последние 100 лет не было никого с фамилией Вильвет или Бартомелой. Гарри был единственным человеком, который мог ответить на вопросы, и он отказывается отвечать. Что, если она захочет учиться в этой часовой башне? Он сказал, что это прежде всего исследовательский институт, а ей бы очень хотелось иметь возможность заниматься собственными исследованиями и иметь доступ к людям, способным ответить на самые сложные вопросы по самым разнообразным темам. Тот факт, что он лишь весело улыбнулся, говоря ей, что то, чего она хочет, просто невозможно, привел ее в ярость. Не обошлось и без его исчезновений. Она шла за ним по пустынному коридору, но, когда доходила до угла, его уже не было видно, а Гермиона стояла перед картиной со змеей, озираясь по сторонам в поисках того места, куда он, черт возьми, ушел на этот раз. Она могла поклясться, что эта чертова змея на картине, выглядевшая, по ее мнению, слишком самодовольно, смеется над ней. Всякий раз, когда он говорил, что читал, и она спрашивала других хаффлпаффцев, не видели ли его в гостиной, то получала отрицательный ответ. И еще одно. У Гарри в комнате была настоящая библиотека по предметам, на которые она не могла найти даже упоминания, а профессора, когда их спрашивали, говорили, что тоже не знают этих названий. Она попробовала поискать ограничивающих полях, но ни в одном глоссарии, который она просмотрела, этого слова не оказалось, как и мертвого апостола, элемента и истока, о которых он упоминал, героических духов, благородных фантазмов или арии. Последнее слово, ария, ничего ей не дало, а когда она спросила Гарри о ней, он сказал, что это похоже на заклинание, но с другими последствиями, и не объяснил ничего, кроме того, что это самогипноз и зависит от собственной веры, что бы это ни значило. От умений Гарри у нее уже разболелась голова. Она помнила, что произошло во время его дуэли с Драко Малфоем, и Гермиона не собиралась забывать об этом, но все равно безуспешно пыталась найти хоть что-то об этом. Ближе всего она подошла к заклинанию Orbis Impetus, которое создавало магический шар и запускало его в цель. Проблема заключалась в том, что сфера, которая появлялась, не была голубой, как у Гарри, а полностью белой, и его можно было использовать только по прямой линии, в отличие от тех, которые во время дуэли разлетались в разные стороны, прежде чем попасть в Малфоя. Гандр, который он использовал, также поставила ее в тупик. В школьной библиотеке было много английских учебников по магии, а также несколько египетских и других, но Гарри сказал, что речь шла о скандинавских, о которых полностью отсутствовала информация. А еще больше, она была недовольна тем, что Гарри не давал ей читать эти книги. Однажды она попыталась взять книгу, когда Гарри вышел из комнаты зачем-то, и его кот царапнул ее за руку. Когда она это сделала, Гарри выглядел довольно веселым, когда он вернулся и сказал ей, что даже если его нет рядом, она не может делать то, что ей хочется. Гермиона не знала, как Гарри узнал о том, что она пыталась сделать, но это был еще один вопрос, который жег ее изнутри. Она также была поражена его способностью колдовать. Она вспомнила инцидент с троллем и то, как алебарда появилась из ниоткуда, когда Гарри это было нужно, но она не была дурой. Прочитав о том, какой силой обладают тролли, Гарри должен был быть раздавлен, когда он оказался между ней и опускающейся дубиной. То, что он выкарабкался из этой ситуации, даже не попав в лазарет, выходило за рамки человеческих возможностей. Треск пола под ним только усугублял ситуацию, а то, что он продолжил сражаться с троллем в ближнем бою, было просто невероятно. Кроме того, Поттер бросил вызов гравитации, пробежав горизонтально вдоль стены, что также должно было быть невозможно. Может быть, Гарри повлиял на Гермиону, и она больше не придиралась к людям, не считая экзаменов, но суть ее личности нельзя вот так легко изменить, а она заключалась в том, что Гриффиндор хотела получить ответы на все вопросы. Она переключилась с любого источника, который могла найти, на проверку всех источников, которые могла найти, но суть осталась прежней. У Гермионы были вопросы, и будь она проклята, если не получит на них ответы. Другие обитатели замка также были сосредоточены на предстоящих экзаменах. Рональд Уизли посмотрел на свои оценки и понял, что ему действительно нужно что-то делать, иначе он останется на следующих год. Он бы попросил эту всезнайку дать ему списать домашнее задание, если бы она не была все время с драгоценным Поттером, а если не с ним, то с хаффлпаффцами. Как будто у нее не было гриффиндорской гордости, разве она не знала, что гриффиндорцы всегда держатся вместе с гриффиндорцами? Хаффы тоже держались вместе, воронам не нужна была бы помощь с чертовой учебой, а змеи просто наносили друг другу удары в спину. Так уж они устроены, все знали. Нельзя дружить с коварными, злобными, маленькими пожирателями смерти. Винсент Крэп и Грегори Гойл, хотя и являлись стереотипом тупых обезьян с мускулами, также пытались что-то выучить. Они были слизеринцами, и хотя они служили телохранителями для Драко Малфоя, у них все же были мозги, но, к сожалению, их родители не очень-то старались уделять внимание детям, и когда они оставались одни, то тратили свое время на игры и тому подобное, не оставляя времени на учебу, и эта дурная привычка осталась с ними на протяжении всего их детства. В башне Ривенкла царила тишина, помимо перелистывания страниц книг и царапания пера по пергаменту. Старшие воронята помогли первокурсникам сосредоточиться на экзаменах, и многие из них воспользовались этой ситуацией, чтобы позаниматься самостоятельно или спросить у старшего студента, если у них возникли трудности. Неудивительно, что в Ривенкла был самый высокий средний балл по академическим дисциплинам, ведь они довольно серьезно относились к учебе. Пока все это происходило, Гарри Поттер взял из личной библиотеки Салазара книгу, написанную на латыни, и устроился на берегу озера, чтобы прочитать ее. Гарри наслаждался книгой, посвященной ритуалам, так как это было почти забыто, и решил насладиться прогулкой на свежем воздухе, так как на улице потеплело. Он как раз дошел до раздела об использовании розмарина в экзорцизме, когда что-то услышал. Остановившись на мгновение, Поттер опустил книгу и напряг слух. Где-то справа от него послышался всхлип. Тихо соскользнув с валуна, Гарри бесшумно направился к приглушенным всхлипываниям, раздававшимся неподалеку от небольшого скопления деревьев на небольшом расстоянии от самого леса. Спустившись с берега озера на траву, он бесшумно пошел к деревьям. Когда он оказался в трех шагах от рощицы, то на мгновение остановился, чтобы понять, где именно плачет человек. Судя по звуку, плач доносился с другой стороны дерева, стоящего перед ним. Сделав несколько шагов вправо и затем вперед вокруг дерева, он увидел источник шума. Это была девочка, одного с ним года. Она была одета в зеленую мантию слизерина, а ее каштановые волосы доходили до плеч на несколько дюймов. Он не знал, кто она, так как не обращал особого внимания на тех, кто не общался с ним. Кроме того, возникала проблема, как вести себя с человеческой женщиной. Он знал, как помогать женщинам, но это касалось только тех, кого он знал еще в часовой башне, и то, что сработало бы с Альтруш, скорее всего, не сработало бы с ней. Он просто начал говорить, пытаясь придумать, как помочь. Я бы спросил, все ли в порядке, но слезы подсказывают, что нет, поэтому я спрошу, не нужна ли какая-нибудь помощь. Это прозвучало не так, как он хотел, хотя и довольно точно отражало его мысли. Девушка замерла, услышав его мягкий, но красивый голос. Она медленно подняла голову, отчего Гарри наконец-то узнал девочку, Трейси Дэвис. Судя по тому, что он знал о ней, она была полукровкой с чистокровной матерью и маглорожденным отцом, полная противоположность ему самому. В то время как родственники матери позволили ей попасть в высшее общество, Статус отца означал, что на нее смотрели свысока, как на нечистокровную, несмотря на огромное богатство, которым тот обладал. У нее были карие, но покрасневшие глаза, а по лицу текли слезы. Она выглядела потрясенной тем, что ее нашли, и Гарри был уверен, что его тихий шаг вряд ли этому помог. «Раз уж я завладел твоим вниманием, могу я спросить, что тебя расстроило? Если бы он знал это, то, возможно, смог бы помочь». Может быть, Гарри не был идиотом, ставящим жизнь других людей выше себя, и он мог вести себя отстраненно по отношению к людям в целом, но ему все равно не нравилось видеть, как кто-то плачет. «Что тебе нужно? Ты же Гарри Поттер, мальчик, который выжил, золотой мальчик Дамблдора. Так чего же ты хочешь от Слизеринки?» Сквозь слезы спросила она. «Я хотел бы знать, что тебя расстроило, чтобы помочь исправить ситуацию. Хотя Гарри Поттер – это действительно мое имя, я бы предпочел, чтобы люди забыли об этом титуле, и меня раздражает, что кто-то ассоциирует меня с этим стариком, и почему то, что ты Слизеринка, что-то должно значить». Гарри был весьма раздражен тем, что кто-то связывает его и директора школы, поскольку у них определенно были довольно заметные разногласия. «Ты хочешь, чтобы люди забыли, что ты мальчик, который выжил?» — недоверчиво спросила Трейси. «Ты не маленький золотой мальчик Дамблдора?» Гарри приподнял бровь, несмотря на повязку на глазах, и сухо спросил. «Люди празднуют Ночь Победы над Волдемортом, забывая при этом, что в эту ночь были убиты мои мать и отец. Я ничего не сделал, кроме того, что выжил там, где другие нет. Ты бы хотела такую славу?» Трейси вздрогнула при имени Волдеморта, но все равно ответила. «Наверное, нет. Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения. Все воспринимают это как конец угнетения и страха, а не как смерть твоих родителей. Но это все равно не объясняет твоего отношения к директору. Тебя могла вырастить только семья, которая считает его следующим пришествием Мерлина, ведь именно он сообщил Визингамоту, что ты в безопасности». Гарри фыркнул. «В безопасности? С Дурслями? Они чуть не убили его до того, как произошел эксперимент Зилретча. Достаточно сказать, что это не так. Наш дорогой директор», — Гарри показал пальцами кавычки, — «не знает, где я сейчас живу, поскольку я покинул опекунов, с которыми он меня оставил, и которые оказались непригодны для такой задачи. Он – старик-манипулятор, которому нужно научиться не совать свой кривой нос не в свои дела». Это вызвало у Трейси смешок. «А теперь, когда мы уточнили этот вопрос, что такая милая девушка, как ты, делает здесь и поливает траву своими слезами? Слизеринцы всегда стремятся получить преимущество друг перед другом, и, если бы он был представителем другого факультета, она бы, наверное, не ответила ему, видя, как много у Гарри над ней преимущества, но, так как Поттер Хаффпаффиц, она могла бы и ответить. Моя мать – чистокровная представительница небольшой дворянской семьи, а отец – маглорожденный. У моей семьи есть богатство, но нет статуса, а последнее очень нужно для выживания в Слизерине». Гарри кивнул, он все это знал. Малфой сказал кое-что довольно унизительное и, по сути, намекнул, что если я стану слушать его, то в будущем он сделает для меня все намного проще. Дело в том, что его отец имеет большие полномочия в верхних эшелонах министерства и, возможно, сможет это провернуть. Никто из девушек тоже не пришел мне на помощь, в нашем факультете каждый сам за себя, и не будет помогать, если ему это не выгодно. Меня, как дочь чистокровной матери, с ранних лет учили политике, и мое положение на факультете в лучшем случае шаткое, потому что мой отец, маглорожденный, Малфой-старший, может быть, и обладает большим влиянием, но через министерство проходит только сов и жаба, а если быть точнее, то через ДМО, департамент магического образования, — сказал ей Гарри. — И из-за этого это сложнее, там работает Гризильда Марчбэнкс, а она всегда была довольно справедливой, я сомневаюсь, что он действительно сделает что-то подобное, несмотря на то, что он может угрожать. Если ты ищешь кого-то, с кем можно позаниматься, то я могу предложить свою кандидатуру, так как я сомневаюсь, что тебе будет удобно разговаривать с Гермионой с ее довольно навязчивым характером.